Я беру суприм и мешаю его светма. Это твоя дама, и она уже раздета. Никогда не волновало мнение валетов. Я беру суприм и мешаю его светма. Я беру суприм и мешаю его светма. Я беру суприм и мешаю его светма. Никогда не волновало мнение валетов. Я беру суприм и мешаю его светма. Я король, но я беру ее прям в туза. У меня нет денег, кто тебе это сказал? Вижу твою ненависть, но страх по глазам. Твоя дура напевает ебанутого в шазам. Нахуй лэмборари, для тебя есть убер. Только долбоебы говорят про то, как курят. Быстро захватил страну, как молния Маккуин. Будет раз.